Глава 48. Руслан. «Арсений Владимирович, можно?» Я сегодня верх любезности и край цинизма. Постучал, открыл дверь, ну и съязвил. Куда уже без этого? «Руслан Андреевич?» — проворчал Сеня удивленно, поднимая свой толстый зад с кресла. И оба делаем вид, что инцидента в доме Седова не было. Театральщиной так и веет за версту. «Собственной персоной!» Я расплылся в улыбке на все свои 32 зуба и зашел в кабинет, наглым образом игнорируя ворчание недоумка, а также не дожидаясь приглашения. Не ждал. И уж совсем не рад меня видеть. Но это поправимо, тем более, что я по делу. Будем торговаться, и Сеня это прекрасно понимает. Да, я лезу, можно сказать, не в свое дело, но уже так просто оставить Злату на растерзание стервятников не смогу. И очень жаль, что Толстопуз это понимает. Ладно, пусть думает, что у него есть козырь. «Чем обязан?» Арсений Владимирович пожимает мне руку и плюхается в кожаное кресло. И весь такой деловой, только еще чуть подпухшая с одной стороны губа, напоминает о том, что совсем недавно он выглядел жалко, сплевывая кровь на пол. Но сегодня мы бизнесмены, а за окном не 90-е. «Я бы не отказался от кофе». Продолжаю и дальше его дразнить и в тонусе держать. Скрипит зубами. По выражению физиономии вижу, куда бы он этот кофе мне засунул, будь его воля. Но нажимает кнопку на переговорном устройстве. «Ярослава, кофе моему гостю принеси». «Без сахара». Я киваю в подтверждение своих слов. «И без мышьяка», добавляю мысленно. «Умничать так до победного, пусть не расслабляется Толстопуз». Настроение же зашкаливает, хотя об этом я уже говорил. Но и повториться не грех. Сегодня я прямо источаю радость и счастье. Такой вот внеплановый Дед Мороз. Жаль, не всех осчастливлю. Но я уж постараюсь. «Спасибо», — киваю секретарю, который ставит кофе передо мной, и провожаю девушку взглядом. Ножки ничего, да и фигурка тоже. Конечно же, не идет ни в какое сравнение с ножками, которые каждую ночь обвивают меня за талию. А то и на плечи свои их закидываю, пристраиваясь между ними. Это мука и пытка. Блин, я не могу ею насладиться. Просто крышу срывает от безысходности и желания обладать своей девочкой. Раньше я думал, что это все чушь собачья. Но не может быть такого. И никто не мог меня переубедить в обратном. Я фыркал пренебрежительно, когда Феликс и Артур с видом законченных идиотов рассказывали о малинке и конфетке. Пока Злата не попала под колеса моего автомобиля, а после перевернула весь мой внутренний мир. Да что там мир? Всю жизнь с ног на голову. И теперь я разорву любого, кто хотя бы посмеет ей угрожать. А толстяка бы рвал медленно и с особым удовольствием. «Так чем обязан, Руслан Андреевич?» Сеня нервничает, и его вся эта затянувшаяся молчаливая пауза ой как напрягает. Но на то и расчет. Мне надо вывести этого жирного Борова из себя. «О делах наших скорбных пришел поговорить». Я, как обычно, произношу слова с пафосом, делая акценты в нужных местах и наблюдая, как добрый сильнее сжимает челюсти. Например, о завещании Седова. «Не лез бы ты, Руслан, в чужое болото». Вот уже не ожидал я угроз, поэтому даже слегка опешил. Сеня смотрит на меня из-под лобья, чеканя каждое слово. Кажется, маску добропорядочного бизнесмена трудно удержать на сальном лице. А меня пробивает на смех. «Ты мне угрожаешь?» Даже приподнимаю обе брови вверх, так как изумление уже не просто отчетливо читается на моей физиономии. Глаза, походу, тоже выдают полнейшее сомнение. Угрожает? Мне? Наглость человеческая, конечно же, не знает границ, но тут перебор. Неужели в первый раз ничему не научился? Опять прет на те же грабли, придурок? И Сеня это отчетливо понимает, так как после моего все же вырвавшегося дикого смеха паникает. Пытается молнией глазами стрелять. Только вот с кем пытается соревноваться, недоумок. Я видел в своей жизни идиотов, но этому отдаю смело первое место в рейтинге идиотизма. Заслужил. Всех своих соперников обогнал. «Руслан, ты же умный мужик!» Сеня запнулся, давая мне возможность отойти от веселья. «Зачем оно тебе надо?» «Что именно?» «Не понимаю», в удивлении приподнимая бровь. «Лезть сюда!» Снова выдает и вскакивает с места, вызывая у меня кривую ухмылку на лице. «Ты хоть знаешь, кто за всем этим стоит? Да они и меня, и тебя за компанию сотрут в порошок, даже глазом не моргнут. Ну, серьезно!» Сеня делает такой вид, как будто разочарован, только все его возможные ходы я уже знаю. «Из-за пары красивых глаз и регулярного отсоса...» Может, сегодня ему нос сломать. Но сохраняю спокойствие и даже снисходительно улыбаюсь. «Ты за меня не переживай». Я демонстративно беру чашку и делаю глоток кофе. Со своими проблемами разберусь без сопливых. Снова пауза, снова демонстративный глоток. «Так ты поэтому решил назвать и жениться?» Я намеренно запинаюсь, а Сеня молчит в ответ. Лишь ноздри раздуваются, как у дракона, но взгляд поникший. «И ее заодно решил спасти?» В последнее слово вкладываю львиную долю сарказма. «Хочешь, чтобы ее грохнули?» Толстяк как будто не обращает внимания на мою интонацию, но меня это не настораживает. «Скорее тебя грохнут. Ее убивать какой резон?» Пожимая плечами. «С ней проще договориться. По крайней мере, именно так бы я и сделал. Понятно, акции переписать на кого-то девочка не может, но вот объяснить, что ей же лучше, если не будет ерепениться. Хотя кому там договариваться? Вон, вся мощь сильного пола сейчас стоит передо мной во всей красе. Противно смотреть. А разговаривать еще хуже. Но Сеня из тех, кто из-за наличия члена гордо именует себя мужчиной. «Тебе не позволят», — начинает он, покрываясь красными пятнами. «Посмотрим. Мне уже до чертиков надоел этот бессмысленный разговор, поэтому встаю с места. Долг жду через 3 дня, а о Злате забудь», — выдаю Сене напоследок. «Я полностью разберусь с ее делами, и уж поверь, Сеня, намеренно делаю акцент на имени, долго ты здесь не протянешь». «Посмотрим», — бурчит мне вслед, но я игнорирую очередную тупую угрозу. А зря, как оказывается позже, никогда нельзя недооценивать противника. Даже если перед тобой тюфяк, который 2 слова не может связать без заикания и подрагивания пухлых пальцев. Слова Сени — пустой звук. Жаль, что я все же недооценил этого ублюдка. Такие уроды любят пакостить, даже когда проигрывают.